Я уж давно об этом думал. Да все как-то разговор не заходил. Согласись, что занятия в этом классе просто хрень какая-то, полная лажа. Какие там нахрен могут быть занятия? Мы и так-то не слишком прилежно учимся. А когда собираемся все вместе, кто-нибудь обязательно начнет валять дурака, и пошло-поехало. Кто пердит, кто рыдает, кто анекдоты травит. Торчим там нахрен 2 часа, а толку никакого. Да, пожалуй, что так и есть, согласился Майк. А Чарльз? Он-то что там нахрен забыл? Никого из «Пиши, читает», между прочим, тренер не гоняет с нами заниматься. Они учатся там и тогда, где им нужно. А у Чарльза оценки не хуже них. Это все знают. Так какого хрена заставлять его отсиживать эти 2 часа, пока вся наша банда мается всякой херней, бумагу жует, да дерьмом швыряется? Ой-ой-ой-ой, какие мы умные! Иронически фыркнул Майк. Джорджа, что это за хрень на тебя нашла? Что касается «Пиши, читаев», так тренеру насрать, где они шляются и когда учатся, потому что играть-то им все равно не придется. Пусть хоть всю ночь напролет над учебниками сидят, а мы — другое дело. Тренер хочет загрузить нас так, чтобы мы целиком были заняты программой, и больше у нас времени ни на что не оставалось. Ему только не хватало, чтобы Чарльз или кто другой шатался по ночам по кампусу, потому что ему пришло в голову подумать или заняться еще чем-нибудь непродуктивным. Джорджо задумчиво кивнул. В чем-то Майк, пожалуй, прав. Вся команда вставала ни свет ни заря, баскетболисты завтракали в специально отведенной для них столовой, а затем все шли в тренажерный зал качать железо или отправлялись на пробежку. Практически весь день команда проводила в стороне от остальных студентов. Пообщаться с однокурсниками удавалось только на занятиях, да и с кем там говорить-то. Разве что с чокнутыми болельщицами, которых можно в тот же вечер затащить к себе в койку и трахать в свое удовольствие. У него в мозгу вдруг всплыл образ девчонки с длинными каштановыми волосами, той, которая подняла руку на лекции по французской литературе. Но уж она-то явно не была ни болельщицей, фанаткой, ни охотницей за парнями. Нет, эта девочка определенно не из таких. Как она лихо его отшила. Чистота. Чистота вот что делала ее абсолютно не такой, как все остальные. А невозможность заполучить ее в качестве подружки на ночь еще прибавляла девушке привлекательности. У Джорджа снова сладко заныло в паху, а его джинсы в районе ширинки явственно вздулись. Вот блин, хорошо бы сейчас. Да, девчонка не соврала. Они с тех пор ни разу не виделись. Она, как и сказала, перестала ходить на лекции этого, как его там, спеца по французской литературе. Тренируемся, тренируемся нахрен по 3,5 часа подряд. А потом что? Опять премся все в ту же отдельную столовку, где видим все те же ублюдочные рожи, от которых уже охренели. Джорджи понял, что слишком увлекся своими мыслями и воспоминаниями и даже потерял нить разговора. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы въехать в то, что говорит Майк. Сидят в этой долбанной библиотеке и пишут свои долбанные рефераты. Зато могут интересоваться еще чем-нибудь и думать еще о чем-нибудь, кроме баскетбола, который уже всех задолбал. «Твою мать!» — воскликнул друг Джорджо и, хлопнув себя по лбу, воздел руки к потолку. «Совсем нахрен все забывать стал! Хорошо ты напомнил! Мне ведь завтра реферат нахрен сдавать!» «По какому предмету-то?» «Да по американской истории, этому мудаку Квоту! Из чего только тренер взял, что этот профессор снисходительно относится к спортсменам? Если он снисходительный, то я даже не знаю, что я за хрен такой!» «Сколько времени?» «Почти 12. Хреново. Если ему сейчас позвонить, он разверещится, разноется. Я уж его знаю». «Ты про кого?» «Да про этого моего куратора по истории. Эдом его зовут. Полный ботаник. Стремно, конечно, дергать его в такое время».